Надо сказать, что все три модели государственности, которые сформировались на осколках Киевской Руси, они имели приблизительно одинаковые шансы для своего развития и развивались достаточно успешно. Но произошло событие, которое резко изменило ситуацию. Это ордынское нашествие. Появление ордынцев, появление отрядов Великой Монгольской империи на территории Восточной Европы – это колоссальное событие, которое резко изменило всю, как сказали бы сейчас, геополитическую ситуацию. Каковы причины нашествия, каковы его последствия? Вот вопрос чрезвычайно серьезный для истории нашей страны. Но начнем с того, откуда вообще взялась Великая Монгольская империя. Основателем ее был Тимуджин. Это глава рода Борджигин, голубоглазых или синеглазых, одно из племен, которое кочевало к северу от Китая. Его отец Исугей Баатур был убит, отравлен татарами, самое влиятельное племя к северу от Китая. По этому племени китайцы называли все племена, которые были на север от Великой Китайской стены, татарами, но делили их, правда, на белых, черных и диких татар, в зависимости от степени их цивилизованности с точки зрения китайцев. Тимуджин прожил довольно сложную жизнь. Он рано остался без отца. Семья голодала, вплоть до того, что как-то Тимуджин убил даже своего брата, потому что потом попытался спрятать какую-то еду. Надо отдать должное матери Тимуджина. Ойлун Эке была очень сильная женщина. Она смогла сохранить семью, смогла дать, судя по всему, неплохое воспитание своим сыновьям, судя по самому Тимуджину. Когда Тимуджин вырос, а он побывал и в рабстве в детстве, сложная была жизнь, он заключил договор с соседним племенем, женился на представительнице этого племени, за которую сватал, кстати сказать, его еще отец. Возвращаясь с этого сватовства, он и был отравлен татарами. Тимуджин получил в качестве приданного 40 соболих шкурок, или, говорят, шубу из 40 себе соболих шкурок. Это невероятное богатство для молодого человека. Он начинает этими шкурками манипулировать. Он начинает заключать союзы со слабым племенем для того, чтобы разбить более сильное племя. Потом заключает союз с побежденными, чтобы разбить еще более сильное племя. Целый ряд вот таких вот союзов и целый ряд вот таких сражений приводят к тому, что Тимуджин в конце концов разбивает самое мощное кочевое объединение татар и вырезает их поголовно, за исключением маленьких детей. Этих детей он раздает в монгольские семьи. И с этого времени он становится объединителем всех этих племен. Он избирается на всемонгольском Курултае в качестве такого правителя, получает имя, титул Чингисхан. Титул этот переводится по-разному. Это что-то вроде повелителя вселенной. И с этого времени начинается взлет самого Чингиса и взлет того объединения, которое он создает. Чингис был невероятно талантливым человеком. К власти он приходит уже будучи очень, мягко говоря, зрелым, а по представлениям того времени старым человеком. Но ему удается почти невозможное. Кочевые народы часто создавали такие объединения, так называемые кочевые империи, которые, правда, распадались сразу после смерти объединителя. Чингису удалось почти невозможное. Он создал мощную империю, которая начинает быстро продвигаться во все стороны. Монгольская империя – это объединение, которое было построено на нескольких принципах, сформулированных Чингисом. Во-первых, весь народ – воин. Во-вторых, там хорошо налаженная дисциплина. Жесткая, страшная. За каждый просчет человек мог поплатиться головой. Но, тем не менее, это создавало возможность управлять вот этим вот кочевым объединением. Невероятно умный человек Чингис, который, захватывая новые территории, берет себе с этих территорий советников, которые рекомендуют ему какие-то вещи. Один из первых ударов, который нанес Чингис, это был удар по Северному Китаю. Китайцы считали себя полностью защищенными благодаря Великой Китайской стене. Но Чингис просто справился с этой задачей, он просто обошел эту стену с востока, подкупил стражу и совершенно неожиданно для китайцев оказался в Северном Китае. Он дошел до Пекина, Пекин сразу взять не смог, но тогда же он к себе приблизил китайского советника, который объяснил ему, что города не надо уничтожать. До этого монголы захватывали территории, чтобы расширить свои кочевые просторы для пастбищ. Для пастбищ коней прежде всего. Теперь же Елюн Чуцай, как звали этого советника, сказал, что надо оставлять города, и с них тогда каждый год можно будет брать дань. Чингис понял, что такое города, и приказал строить во внутренней Монголии колоссальный город Каракорум. Город, в котором было несколько, скажем, чугунолитейных заводов. В город, в котором была сосредоточена вся административная структура той империи, которую создает Чингис. Город, в который стекались ремесленники со всех покоренных территорий. Город, в котором существовали конструкторские бюро, разрабатывавшие самые современные виды вооружения. Блестящие организаторские способности, самое современное вооружение, отработанная тактика, хорошо налаженная разведка, очень мудрая политика в отношении покоренных народов, потому что эти народы, как правило, включались вот в этот огромный конгломерат, который получил имя татар по имени того самого племени, которое Чингис вырезал поголовно и себя назвал татарином, перенеся на себя славу, имя, храбрость этого племени, а заодно и на всех своих соплеменников. Потрясающая веротерпимость. На территории Великой Монгольской империи можно было исповедовать любую религию. Монгол мог быть тенгрианцем, он мог быть несторианцем, он мог быть буддистом, он мог быть православным, он мог быть католиком, кто угодно. Мало того, все представители конфессий, которые существовали в Великой Монгольской империи, получали определенный ряд привилегий. Так что Чингис, конечно, был великим человеком, и Великая Монгольская империя, которую он начинает создавать, быстро начинает расширять свои границы. Надо сказать, что продвижение его было невероятно быстрым. Практически все территории с помощью очень жестких методов, там были отработаны, скажем, осадные орудия, которые использовались и по назначению, и творчески, скажем, монголы могли забрасывать этими осадными орудиями трупы своих павших воинов в город. И в городе начиналась эпидемия. Как это потом произойдет в Кафе и, собственно говоря, черная смерть, которая выкосит треть Европы, это, так сказать, косвенное последствие осады Кафы, когда монголы именно такую тактику использовали. Надо сказать, что колоссальная империя, империя, которая была паразитической, практически со всех территорий, которые она захватывала, не только выкачивались какие-то средства, но и уводились ремесленники, огромное количество рабов. И эти ремесленники работали на Великую Монгольскую империю. Вооруженные силы включали в себя эти покоренные народы. Их гнали вперед, и отступить было невозможно, потому что Чингис разработал свою тактику. Вперед выпускались эти самые представители покоренного народа только что, которые должны были раззадорить противника и заставить его преследовать себя, когда они якобы отступали, и когда они отступали, не попадали в такой железный мешок, состоявший из монгольской гвардии. Это были воины, закованные в доспехи от макушки до копыт коней, которые уничтожали противника. Города, которые не сдавались, подлежали уничтожению. Города, которые сдавались, они включались в состав Великой Монгольской империи. Потрясающее объединение. Монголы в военном походе – это колоссальная сила, невероятно хорошо организованная. Постоянно проводились смотры, постоянно инспектировалось, значит, вооружение каждого воина. И каждый воин мог платиться головой, если у него что-то было не в порядке. Это десятичная структура. Вся армия разбивалась на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч тьмы. Во главе каждого стоял свой военачальник. Высшее положение занимали чингизиды, родственники Чингиса. Собственно говоря, там была создана деспотическая монархия, во главе которой стоял Каан, то есть великий хан, а все остальные, включая его родственников, это были его рабы, которыми он полностью распоряжался, как распоряжался всеми покоренными территориями. Великая Монгольская империя достигла колоссальных размеров. Это было государство, наверное, самое крупное, с которым приходилось сталкиваться человечеству. Она охватывала не только внутреннюю Монголию, но практически всю южную часть Сибири, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток. Дело доходило даже до Северной Африки, вся Восточная Европа, Закавказье и часть Центральной Европы. Вот, собственно говоря, с кем пришлось столкнуться Руси во время нашествия. Но пока русские земли еще не подозревали, с каким страшным врагом им пришлось столкнуться. И поэтому первое такое столкновение, оно показалось временным. И действительно, битва на Калке в 1223 году, в котором русские отряды вместе с половцами, союзными и родственными, потерпели сокрушительное поражение, казалось, ну, просто наказанием Божьим за совершенные грехи. После этого монгольские отряды исчезают. Это были передовые отряды. Русь тогда еще не знала, что пройдет всего несколько лет, и на русские земли обрушится вся мощь Великой Монгольской империи.